Они залили пол цементом, все остальное уже закончено. «Что же в этом плохого?» — спросил Дрейк. «Разве он не вправе сделать гаражу пристройку?» «Но зачем она ему понадобилась?» — спросил Мейсон. «В гараже хватит места для трех машин. У Фоули там стоят две, а шофера он не держит». «Может, хочет купить машину экономки?» — ухмыльнулся Дрейк. «Может, и так», — согласился Мейсон. «А может, ему нужно отдельное помещение?» «Что толку гадать?» — сказал Дрейк. «Какова моя роль во всем этом?» «Мне нужно», — объяснил Мейсон, — «чтобы ты разузнал про Фоули все, что можешь. Откуда он приехал и почему?» «То же самое и про Картрайта. Я хочу, чтобы ты запряг своих ребят столько, сколько понадобится. Мне нужны сведения и поскорее, а если удастся, до того, как их получит полиция. Думаю, ты обнаружишь в этом доме кое-что сомнительное. Мне кажется, ты выяснишь, что Картрайт знаком с Фоули или был знаком в прошлом, и что он приехал и поселился по соседству, сняв этот дом только для того, чтобы следить за Фоули. Я хочу знать, почему». Поль Дрейк задумчиво почесал подбородок, и его глаза как бы сами собой остановились на лице адвоката. «Не темни», — произнес он. «Раскрой карты». «Я их раскрыл, Поль». «Нет, Перри, отнюдь. Ты представляешь клиента, который жаловался, что воет собака. Клиент удрал с чужой женой. Судя по всему, с красивой чужой женой. Все довольны, исключая оскорбленного мужа. Тот отправился в окружную прокуратуру. От окружного прокурора он мало чего добьется, кроме пустых отговорок. Ты это знаешь. Тебе совершенно незачем так волноваться из-за этого дела. Разве что ты мне не все рассказал?» «Вообще-то, — медленно проговорил Мейсон, — мне, возможно, придется представлять интересы ни одного лица. У меня не было времени точно оценить положение с точки зрения профессиональной этики, но не исключено, что я буду представлять интересы также и миссис Фоули». «Ну, — усмехнулся Дрейк, — она довольна или как?» «Не знаю, — ответил Перри Мейсон, прищурившись. — Я хочу располагать всеми сведениями по этому делу, какие удастся раздобыть. Я хочу точно знать, кто они и откуда здесь взялись». «Фотографии имеются?» — спросил Дрейк. «Нет. Пробовал разжиться, да не вышло. У Картрайт в доме глухая экономка. Исходные данные об экономке Фоули я тебе сообщил. Я попытался купить у нее фотографии. Не тут-то было. Фоули она об этом расскажет, можно не сомневаться. Судя по всему, она ему предана. Да, еще одно любопытное дельце. Когда я уходил, явились из службы иммиграции и замели повара-китайца. Ему грозит депортация на том основании, что у него нет разрешения на въезд. И, по-моему, документа у него действительно нет. Китайцу лет 40-45. И если он родился не в Соединенных Штатах, его, вероятно, отправят в Китай. Фоули вяжется из-за него в драку? Девчонка сказала, вяжется. Какая девчонка? Экономка. Так-таки и девчонка, по крайней мере, молодая женщина. Ты, похоже, находишь, что она очень мила. Что-то в ней есть, — сказал Мейсон, растягивая слова. А вот что? Не пойму. Она не пожалела усилий, чтобы придать себе вид эдакой домовитой дурнушки. За женщинами такого не водится. Поль Дрейк растянул губы в ухмылке. «За женщинами и не такое водится, если они захотят», — заметил он. Перри Мейсон помолчал несколько минут, барабаня по столу кончиками пальцев, затем поглядел на Поля Дрейка. «Экономка утверждает, что миссис Фоули уехала из дома в такси сегодня утром. Картрайт, в свою очередь, ушел из дома вчера поздно вечером и не возвращался. Он очень спешил, потому что послал мне важное письмо срочной доставкой, но отправить его поручил экономке.